Была ты Франции герой, за свой народ стояв горой. Великий воин-вдохновитель и англичан гроза-губитель. Была ты женщина-мужчиной, пусть не украшена щетиной, но дух предельно был силен и благодатью наделен. В столетней ты была в войне, как божий воин на коне, а лет лишь было 19, твой год 14-12. Тебя вновь встретили, не зная, как в предпоследний день от мая, и Бога все благодаря, сей стих пою я для тебя. Была рождена в дом Реми, твое то прошлое пойми, но коль рождена ты опять, завет нам вместе возрождать. Почти как в прошлого те дни, вновь где-то там горят огни, и голос вновь тебе вещает, что дух себя твой опознает. А чтобы много было сил, пришел архангел Михаил. И с ним пришла небесная свита, Екатерина, Маргарита. 13 было тебе лет, услышан Бога был завет. Прошло затем еще 5 лет, и стала ты творцом побед. Одна победа за другой вела французов раньше в бой. Они поверили в тебя, Творца за то благодаря. И за тобой все шли гурьбой, вела народ ты за судьбой, и англичане прочь бежали. Увы, затем тебя предали. Опущен был к отходу мост, и Карл-король презрел свой пост. За 10 000 золотых лир тебя продал враг-дезертир. Тебя судить епископ стал, и в башне он замуровал. Хотел тебя оклеветать, суду неправедну предать. Он был змеей в английском стане. Тебя зажгли они в Руане. Костер и столб, огонь, огонь! Невинно тело ты не тронь! За что сжигаешь деву ты, ее за светлые мечты? Ревет огонь, хохочет гнус, а ты кричишь: Иисус, Иисус! Тебя святой затем назвали, в Петра соборе отпевали и после смерти оправдали. Но много ли им слова те дали? Но вот ты снова с нами здесь, и для тебя звучит вновь весть. И с неба льется чисто прана. А раньше звали тебя Жанна.